Неколебимое упорство, практичная жизненная философия, душевная щедрость и гостеприимство. Однако были у него и качества, присущие именно ему, внутренняя честность, о которой свидетельствовал его прямой открытый взгляд, и юмор, дававший себе знать даже в самые трудные минуты. Дик не был присяжным остряком, но о самых обычных вещах умел говорить забавно. Я просил его подержать корову за нос, и он торжественно отвечал: «Приложу все усилия». Однажды, когда я пытался приподнять фанерный лист, отгораживавший угол, где стоял теленок, Дик сказал: «Минуточку, сейчас занавес взовьется». Когда он улыбался, его худое, острое лицо все озарялось изнутри. Восседая на кухне и слушая веселый смех членов семьи, подтверждавший, что они полностью разделяют взгляды Дика на жизнь, я поражался, насколько они довольны своей судьбой. Они не знали ни комфорта, ни ленивого досуга, но это их совершенно не беспокоило. И я гордился тем, что они считают меня от них. Я находил на заднем сиденье какой-нибудь скромный гостиниц. Пару булочек, домашней выпечки, 3 только что снесенных яйца. Миссис Ред, конечно, было нелегко выкроить и такой подарок, но я ни разу не уехал оттуда с пустыми руками. У Дика было одно честолюбивое желание — улучшить породу своих коров и обзавестись молочным стадом, которое отвечало бы его представлениям о совершенстве. Он понимал, что без капитала добиться своего сможет лишь очень нескоро, но решение его было твердо. Пусть не при его жизни, пусть даже когда его сыновья давно сами станут отцами, но люди будут приезжать издалека на ферму Берчтри, чтобы полюбоваться ее коровами. Мне было суждено стать свидетелем самого первого шага на этом пути. Как-то утром Дик остановил меня на шоссе, и по его сдерживаемому волнению я догадался, что произошло нечто чрезвычайно важное. Он повел меня в коровник и молча остановился на пороге. Говорить ему было не нужно. Я и так, онемев, смотрел на рогатую аристократку. Коровы Дика собирались сбору по сосенке на протяжении многих лет и представляли собой довольно-таки пестрое зрелище. Одни попали к нему уже старыми, прежние хозяева, зажиточные фермеры, выбраковывали их за отвислое вымя или за то, что они доились на 3 соска. Других Дик вырастил сам. Эти были жесткошерстными и тощими. Но примерно на полпути по проходу, резко выделяясь среди своих плебейских соседок, стояла чудеснейшая молочная корова шортгорнской породы. Теперь, когда Англия черно-белой волной затопил фрицкий скот, вторгшись даже на родину шортгорнов, в йоркширские холмы таких коров, как та, которую я созерцал тогда у Дика Редда, уже больше не увидишь. Но в ней воплотилось все великолепие, вся гордость ее племени. Широкий таз, прекрасные плечи, изящная небольшая голова, аккуратное вымя, выпирающее между задних ног, и замечательная масть, шоколадная с серебряным отливом. В холмах ее называли доброй мастью, и всякий раз, когда я содействовал появлению на свет шоколадно-серебристой телочки, фермер обязательно говорил: «Она доброй масти». И такая телочка особенно ценилась. Разумеется, генетики совершенно правы. Шоколадно-серебристые коровы давали не больше молока, чем рыжие или белые, но мы их любили. И они были изумительно красивы. «Откуда она, Дик?» — спросил я, не отрывая от нее глаз. Он ответил с нарочитой небрежностью: «Ну, я съездил к Уэлдену в Кренби, да и купил ее. Как она вам?» «Загляденье. Призовая корова, я лучше не видывал». Уилдены были крупнейшими в этих краях поставщиками племенного скота, и я не стал спрашивать, добился ли Дик займа в банке или на нее ушли сбережения многих лет.